Тут в штаб вошла в полном составе моя бывшая эскадрилья. Стоят, прислушиваются к разговору. Романенко повернулся к ним. «А вы чего сюда приперлись?» «Из-за командира», — сказал Макеев. «Командир вернулся, а его во вторую перевели. Просим вернуть нам командира. Несправедливо это. Слышишь, Борис Иванович, что люди говорят?» Крупное лицо Михайлова было красным, глаза упрямо смотрели куда-то в сторону, кулаки сжимались и разжимались. Он вступил в должность 3 дня назад, еще не был гвардейцем. Все знали, что у него один сбитый с потерей собственного самолета. «Что молчишь, подполковник?» — продолжил Романенко. «Сказать нечего, не с того ты начал. Радоваться должен, что такой человек в полк вернулся. Верни ему и должность, и самолет. Это мой приказ. А ты, Павел Петрович, зла на командира не держи и оденься по форме. Звание старший лейтенант тебе присвоили перед самым арестом, но не объявляли из-за этого. Все, товарищи командиры, концерт окончен. Все в полк, вышли из штаба бригады, Михайлов сел в МКУ и уехал, не сказав ни слова, и никого с собой не взял. Невежливо. Меня обступили мои друзья. Все в порядке, командир. Главное, мы снова вместе. Примораживало, я был в тонкой шинелишке с чужого плеча, как назло ни одной машины в сторону Толбухина. Пока шли, слегка подморозил пальцы на ногах. По приходу ребята пошли выселять нового начальника связи из моей землянки, а я пошел получать летное обмундирование. Начальник вещевой службы расщедрился и выдал мне английский комбинезон с подогревом, новые отличные собачьи унты, новый шлемофон, отличной выделки куртку и, хитро подмигнув, новенький полушубок. «Людочке отдайте, как раз по ней, длинный, специально для нее доставал. Пусть ко мне сегодня заскочит, распишется, мы тут ей еще кое-что приготовили, но это, лично вручим». Все в полку знали причину перевода Людмилы в полк, что она в интересном положении, поэтому очень берегли ее. Семьи почти у всех находились в эвакуации, поэтому она стала всеобщей любимицей. Краснофлотец помог донести все до землянки. Я сходил во вторую, забрал вещмешок. Когда вернулся, в землянке сидел командир полка. На столе стояла бутылка водки и 2 стакана. Я достал из вещмешка банку тушенки и хлеб. «Я извиниться пришел, Титов. Ты у меня в эскадрилье был, в 5-м полку. Я не знал, что ты так изменился. Правда, ничего не помнишь? Правда, даже как маму зовут, где родился, что было до контузии? Круто». Он разлил водку в 2 стакана. Чокнулись, выпили, закусили. «А это даже хорошо, что так случилось, Павел. Жизнь с чистого листа, и ты ее хорошо начал. В 5-м полку ты был не на очень хорошем счету. Ладно, кто старое помянет, завтра перелетайте на Сискар. Там немцы и финны зачастили посылать разведку. Что-то готовит. Там же на складах нет ничего для логгов. Там же все время ишаки стояли. Хорошо, что напомнил. Перебросим на Дугласе. Впрочем, отправлю 3-ю Голубева. А ты здесь посидишь. Здесь делать нечего, товарищ командир. А вот в Борисовой Гриве много работы. Вот туда я бы с удовольствием перелетел. Мы там базировались осенью. Там со снегоукладчиком проблема. Но надо подумать. Здесь, действительно, тихо очень. Поговорю с Романенко. На том и расстались, крепко пожав друг другу руки. Немцы из-за сильных морозов резко снизили свою активность, но довольно регулярно бомбили и обстреливали дорогу жизни. Но действовали малыми группами. Видимо, трудно было запускать двигатели. Бригада и полк потеряли много самолетов и много летчиков, особенно в июле 41-го. Единственное пополнение в 9 человек нашей эскадрильи и 13 самолетов. Старенькие ишачки, составляющие основную часть бригады, выработали полностью свой ресурс. Мотыли постоянно что-то ремонтировали, денно и ночно, но техника все равно выходила из строя. В феврале погиб Тихоня, Тихон Забойкин. Срезало мотор на малой высоте. Поэтому Романенко принял решение перевести мою эскадрилью на выстав. Наконец, появилась настоящая работа. За это время я успел выбить РУС-2 и посадил за него Людмилу. Мы стали контролировать всю дорогу жизни. Начали встречать немцев и финнов задолго до того, как они могли приблизиться к дороге. Эффективность работы эскадрильи резко возросла. Я, до переноса, почитывал про попаданцев. Все они обязательно попадали к Сталину или Берии и страшно развивали страну, налево и направо раздавая указания вождю народов. Мне выпала другая судьба, я просто делал то, что хорошо умел делать. В прошлой жизни я, генерал-лейтенант ВВС СССР, 4 войны за плечами, больше 40 тысяч часов налета, летчик-снайпер, то, что последнее время занимался компьютерами, так это потому, что присягать козлу Борьке отказался. За 3 месяца боев над Ладогой эскадрилья сбила 50 самолетов противника, потеряв 3 машины и 2 человек. В апреле меня вызвали в Ленинград, и я стал ГСС. Но и наши ЛАГГИ выработали свой ресурс и нуждались в ремонте. Мы перелетели в Кронштадт и начали менять двигатели. Нам повезло и, вместо М-105, нам устанавливали М-105ФП, с небольшой переделкой моторамы, а вместо швак ставили новую ВЯ. Собирались снять БС, но я настоял, чтобы оставили. С такими самолетами уже можно воевать. Но и немцы не дремали. За зиму мы основательно подвыбили 109-е, и они пересели на Фридрихов. Они по-прежнему диктовали нам оборонительную тактику, но мы, применяя эшелонирование по высоте и пользуясь локатором, успевали создавать численное превосходство. По весне интенсивность боев еще упала, так как немцы забрали всю авиацию на юг, оставив под Ленинградом совсем незначительные силы. Нас опять перебросили на правый берег к Невскому пятачку. Основной задачей стала штурмовка. Немцы закопались и создали мощную укрепленную оборону на левом берегу. Эффективность такого применения истребителей была равна нулю или что-то вроде этого. Но приказ есть приказ. Я запросил в ВВС флота РС-132, и мы стали летать увешанные ими, как елки. Как только подсохло, Волховский фронт начал попытки прорыва блокады. Я запросил на флоте пальмовое масло. Удивительно, но нашлось 20 тонн прокисшего прогорклого масла, с запрещением использования в качестве пищевого продукта, и довольно большое количество подвесных баков от старых Р-5, здоровенных, на 250 литров. Смешав бензин с этим маслом, я подвесил эти баки под крылья. В носовую часть вогнал ампулу КС. Получилась напалмовая бомба. Выливный прибор, конечно, лучше, но делать его долго и муторно. Взлетели вдвоем, с Иваном. Заходим над Синявино. Полово пикирую и с высоты 300 метров по очереди сбрасываю баки. Иван сзади визуально контролирует полет баков и результат. Я разворачиваюсь и вижу 2 довольно больших очага пламени в первой линии траншей. В наушниках раздался удивленный голос корректировщика 4-й. Чем это вы их? А повторить? Пока нечем, завтра прилетим. Когда сели, на аэродроме было полно начальства. Чем бомбили? Показывают они на дымы, сгущенным бензином. И показываю им напалм. Самохин тронул пальцем напалм, я не успел его остановить. Бензин прилип к пальцу, его попытка снять или стряхнуть не удалась. Только бензином оттирается, товарищ генерал-майор. А у немцев все укрепления деревянные. И торфяник, он столько дыму дает, что мама не горюй. И еще, товарищ генерал, у химиков должны быть выливные приборы. С высоты 50-100 метров его можно лить горящим. Флот готовился к десанту в Ивановском, и такая вещь была крайне необходима. Сразу подключились флотские и армейские химики, работа завертелась. Выливные приборы ставили на По-2, ночники устраивали прожарки немцам каждую ночь. В итоге на фронте По-2 начали называть вошибойками. Начавшиеся массовые торфяные пожары подняли такой дым, что немцы были вынуждены уйти из МГИ и Синявина. От угарного газа не спасают никакие противогазы. В июле 4-го и 54-й армии перешли в наступление, деблокировали 2-ю ударную армию и сняли полную блокаду Ленинграда. Немцы закрепились на левом берегу реки Тосна, а у Ленинграда появилась полноценная связь с Большой землей. Удивительно, но меня не забыли в суматохе событий. Эскадрилью преобразовали снова в 13-ю гвардейскую отдельную истребительную эскадрилью ВВС КБФ. Мы охраняли от налетов железнодорожный мост через Неву. В июле мы получили новенькие Р-39. Мне, через звание бросили майора и наградили 2-й звездой героя. Я стал 2-м 2-м героем в Союзе за время войны. Месяц назад такое звание посмертно получил тоже морской летчик-подполковник Сафонов. Аэрокобра всем понравилась. В первую очередь мощностью вооружения, отличной радиостанцией, довольно большой высотностью, отличным обзором. В августе на земле начались тяжелые бои. Немцы стремились вернуть утерянные позиции, притащили большое количество авиации и попытались сбросить нас с неба. Но это не 1941 год. Ни Фридрих, ни Фоккер с аэрокоброй рядом не стояли. Можно драться, в массовой свалке мы сильнее. А 37-миллиметровая пушка разваливает любой бомбер. РУС-2 и хороший оператор всегда даст более выгодную позицию для атаки. В августе у меня появился сын. Людмила жила в Ленинграде, на площади Репина. Еще в марте она получила звание младшего лейтенанта, вместе с удостоверением оператора-радиометриста. Поэтому за нее можно не волноваться, она в декретном отпуске и вернется в нашу эскадрилью. Во всяком случае, мне так обещали. Кроме аэрокобр, пришли устаревшие харрикейны, их прозвали зажигалками довольно удачные Р-40 Киттихаук. Они могли нести торпеды и применялись как торпедоносцы. Но разгром каравана ПК-17 ставил жирный крест на надеждах пополнять авиацию за счет союзников. Поэтому 4-й ГЭП по-прежнему на 75% вооруженный 16, но начали приходить двигатели со складского хранения, машины ожили. Немцы завязли в боях у реки Тосна, их позиции были досягаемы для флотской артиллерии. Поставки стали с большой земли, позволили увеличить выпуск тяжелых и средних танков, заработали на полную мощь обуховские и ижорские заводы. В конце августа немцы выдохлись и прекратили атаки, но заработала их тяжелая артиллерия, привезенная из-под Севастополя, а на юге гремела Сталинградская битва. Я собрал эскадрилью и пригласил бывшего военкома Лукьянова, недавно переведенного от нас в 3-й ГЭП комиссаром полка. Я поднял вопрос о том, что судьба войны решается сейчас под Сталинградом, и что я хочу просить командование откомандировать нас на Сталинградский фронт, но перед этим хочу узнать мнение личного состава. Командир, нашел о чем спрашивать. Куда ты? Туда и мы. Лукьянов оформил обращение летчиков. С ним мы поехали к Самохину. Он прочел обращение. Вас же заберут, совсем. Если оформить это как командировку, то нет. Самохин позвонил Трибуцу, тот связался со Ставкой. В 8-й Хрюкина был огромный некомплект. В его адрес направили даже 434-й полк РГК на новейших Як-7. У меня переспросили, есть ли у нас подвесные баки, и дали добро на перелет в поселок Сталина. Первым отгрузили РУС-2, и половина технического состава уехала вместе с запчастями, напалмовыми бомбами, выливными приборами. Созвонились со всеми аэродромами по маршруту и заказали ПСТО. Связались с Хрюкиным, сделали заявку на бронебойные снаряды 37 мм, Б-100, патроны для браунингов двух калибров. Все это было в баку, обещали доставить в Сталинград. Успел заскочить домой, оставил кучу сэкономленных пайков, сгущенки, сухарей. Поцеловал Людмилу и Сережку. Больше времени не было. Заехал в штаб ВВС, получил карты на всех, выслушал о себе кучу приятного и пожелания послал всех к черту, но никто не обиделся. Поздно ночью вернулся, а утром мы вылетели, сели в Костроме, дозаправились и пообедали, взлетели и сели в Сталина, на левом берегу Волги. 434-й полк улетел на переформировку в Саратов. Они потеряли много машин и летчиков. РУС-2 уже прибыл и был развернут. Сходу сцепился с Хрюкиным по поводу использования эскадрильи. 4 сентября, первый вылет. Я приказал снарядить пушки по системе. 3 БЗ, 1 ОВ, 1 ТС. Подвесить 250 кг напалмовую бомбу. Задача – ознакомиться с районом, найти колонны противника и уничтожить. Пулеметы не использовать. Беречь для воздушного боя. За полчаса до рассвета взлетаем. Хрюкин к такому не привык, у него нет истребителей-ночников. Идем этажеркой, в 3 яруса. Внизу восьмерка, затем четверка, и моя четверка на самом верху. Я заметил пыль, поднимающуюся в районе Гумрака. Либо взлетают самолеты, либо движется колонна. Немцы рвались к тракторному заводу и мосту через Волгу с севера от рынка. Направил эскадрилью туда. Колонна танков и мотопехоты. Первое и второе звенья растягиваются и штурмуют колонну. Вниз летит напалм, по бронетехнике бьют 37-миллиметровые пушки. Первое звено занимает место третьего, третье идет вниз и продолжает штурмовку. Прятаться здесь негде, степь. Второе звено меняет четвертое, и мы спускаемся для штурмовки. В этот момент из Гумрака начинают взлетать мессеры. Первое звено немедленно их атакует. Немецкие зенитчики стрелять не могут, так как на старте полная группа мессеров, а мы проходим вдоль полосы и посыпаем их огнем из 6 пулеметов. Запоздалые трассы Эрликонов-Молокова волнуют. Все 16 машин возвратились в Сталина. Уточняю у Хрюкина положение в поселке Рынок. Пока машины заправляют и переснаряжают, съедаем стартовый завтрак и разбираем вылет. Немцы нас называют канадцами и требуют немедленно нас сбить. Но в Гумраке у них нет ни одной целой машины. Взлетаем и плотно обрабатываем рынок напалмом. Затем работаем по отдельным танкам 14-й дивизии немцев. Части 66-й и 62-й переходят в атаку и соединяются. Третий вылет. Нас сопровождают Як-1. Наша цель – Карповка. Яки идут по старинке. На одной высоте с нами. Поворачиваю обратно. Сел и еще раз поругался с Хрюкиным, вызвал командира полка Яков и высказал все, что я о нем думаю. На попытку Хрюкина обвинить меня в трусости, я расстегнул комбинезон и ткнул двумя пальцами в две звезды. Я людей и машины терять не хочу и не буду. Извините, товарищ дважды герой Советского Союза. Я не это имел в виду. Я набросал схему нашего прикрытия. Пока техники дозаправляли самолеты, договорились с командиром полка, кто что делает и о сигналах, и о том, что в воздухе командую я. Взлетаем, Хрюкин добавил полк П-2. Они ударили первыми, затем мы ударили напалмом. Оператор выдал, что от калача идет большое количество самолетов противника. Пешки развернулись и пошли назад, а мы начали набирать высоту. Идем с превышением 1000 метров. Навстречу прут 7 девяток и около 20 истребителей. 20-й, я, 4-й. Бомберы, наши твои, истребители. Вас понял, 4-й. У меня 20 минут по топливу. Понял. Коса, коса, я, 4-й. Слушаю, 4-й. Есть возможность нарастить силы через 15 минут? Вопрос. Сделаем. 20-й. Спокойно работай и отходи. 1-й. Вали ведущего 1-й. 2-й. 3-й. Правого и левого, соответственно. Я работаю по 4-й. 1-й понял. 2-й понял. 3-й понял. Всей 13-й. Пропустить вперед 20-ку. Уменьшаем обороты. Яки проскакивают вперед. Их много, больше 20. И мы выше немцев. Немцы, форсируя моторы, начинают тянуться к якам. 20-й. Атакуй. Выполняю. В эфире сплошной гвалт. Крики, команды, ругань. Проходим над бомберами. В первой волне, юнкерсы 88. 13-е. Атака. И сваливаюсь налево вниз. Переключаю оружие на одну гашетку. Юнкерс в прицеле. Залп и мильман. Повторяю атаку, но ведущего уже нет. Залп. И снова ухожу на боевой разворот. 1-й. 2-й. 3-й. Сбор. Сбор. Командир, берем следующие девятки. Я добиваю оставшихся. Внимательнее за хвостами. Поняли. Работаем. С восточной стороны появились точки. Видимо, смена. Ниже нас дикая свалка 40 истребителей. Я разделил 4-е звено, и мы выбиваем оставшихся бомберов в первых девятках. 4-я девятка сбросила бомбы и с пикированием развернулась назад. Иду к 3-й. Витя Парамонов атакует 2-ю. 4-й. Мессер сзади. Вижу. Иван, оттянись. Внимательно слежу за мессером, но успеваю дать очередь по юнкерсу. Он взрывается. Падают еще два соседних. Девятка сбрасывает бомбы. Опускаю нос и даю форсаж. Мессер не отстает, но скорость сближения резко упала. Касая петля на форсаже в верхней точке, выключаю форсаж. Смотрю назад. Мессер потянул за мной. Иван у него сзади. Он чуть подстроился и дал короткую из всех стволов. У месса отвалились крылья. Ваня, с походом. Спасибо, командир. Идем к 1-й. Понял, прикрываю. Заставив 1-ю девятку отбомбиться по собственным войскам, даю команду сбор. Не очень довольные ребята 3-х первых звеньев вяло откликнулись. 13-е. У нас 4 минуты по топливу. Поторапливайтесь. Отходим. Отходим. Командир, бой с истребителями внизу продолжается. Есть еще немного патронов, но топлива маловато. Докладываю косе, прошу подкрепления. Через 15 минут будет в районе. 4-й, вам отход, выполняю. Массированный налет на Сталинград мы сорвали. На месте сбора выяснилось, что не все так замечательно. 2 самолетов нет, ушли раньше, получив повреждения. За одним из оставшихся тянется серебристая полоса. Утечка топлива. Сбросили ход, чтобы он мог дойти. Копьев сел сходу и застрял на полосе. Но поле широкое, он нам не мешает. Одна кобра стоит, ее маскируют. Второй кобры нет. Кто-то не вернулся. Вылез из машины, иду на КП. Не вернулся младший лейтенант Киреев, ведомый второй поры второго звена. Он у нас с сентября 41-го. Довольно опытный летчик. Что-то не так. Спустя 2 часа особый отдел Сталинградского фронта объявил о задержании немецкого шпиона на неизвестном самолете и в неизвестной форме, имевшего документы на имя Диодора Киреева. Гора с плеч. Хрюкин сменил тон, пообедал вместе с нами, пообщался с летчиками, потом пригласил еще нескольких командиров полков своей армии и провел тактические занятия по эшелонированному построению при сопровождении и баражировании. Наш опыт быстро передавался в полки. 60% самолетов 8-й было радиоофицировано, но не на всех стояли передатчики. Полностью радиоофицированные машины имели командиры звеньев и некоторые ведущие пар. Хорошо, хоть построение шло от поры. До ужина выполнили еще два вылета полным составом. Выливными приборами мы снабдили эскадрилью ночного полка У-2. Пальмовое масло из Ирака и автомобильный бензин из Баку подвезли довольно быстро. Изготовление напалмовых бомб Сталинградский фронт освоил мгновенно. Протекающий жидкий огонь в развалинах быстро делал свое дело. Донской и Сталинградский фронты соединились и оттеснили немцев от железной дороги. Мост через Волгу взрывать не стали, через него шло горючее и боеприпасы с Кавказа и из Средней Азии. Попытка немцев атаковать нас, сняв армию ГАТА с кавказского направления, не удалась. Мы перехватывали колонны танков у Котельникова, последней станции выгрузки. Отлично работала фронтовая разведка, давая время прибытия эшелонов. Днем работали мы, ночью по два. Немцы пробились к Волге между Сталинградом и Красноармейском. Продержались больше двух недель, но откатились к Абганерово. Мы выработали ресурс двигателей, у нас двое раненых, три машины неремонтно пригодны. Получили добро на перелет на переформирование в Ленинград. Наше место опять занял 434-й полк, которым стал командовать Саша Семенов, вместо раненого Клещева. Перед вылетом домой навестили в госпитале Ивана Ивановича. «Павел, оставь локатор». «Иван Иванович, не могу, не списать будет. Попросите Василия, вам мигом сделают». «Что у тебя с потерями?» «Безвозвратных нет, двое раненых, один из них тяжело». «Удачненько, удачненько. Не хочешь ко мне КМС-ком перейти?» «Нет, буду формировать 13-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС КБФ. Приказ уже получен. Нравится тебе число 13, на том и стоим. Оно врагам несчастье приносит», — улыбнулся я. «Будешь где-нибудь рядом, залетай. Всегда буду рад видеть». Он погиб спустя 2 или 3 месяца, на посадке в сложных метеоусловиях. По прилету в Кронштадт все машины поставили на смену двигателей, начали поступать новые аэрокобры Р-39Н. К сожалению, с более слабым двигателем, чем К, которые у нас были, но нам сказали, что нам еще повезло, потому что в другие полки идет Q-серия, это вообще ку-ку. Склонна к плоскому штопору, вручную приходится усиливать балку хвостового оперения и укладывать под пушку дополнительный вес. Кроме того, часть из машин вооружена не 37-миллиметровой пушкой, а 20-миллиметров из Панасуиза, капризной и маломощной. Но в первой эскадрилье остались машины серии К, недостающие 3 заменены самолетами той же серии. Людмила вышла из декрета, и Сережка переселился к нам в землянку. К ноябрьским обещали построить нормальный дом, но в землянке было безопаснее. Почти 1,5 месяца шло формирование полка. Мне все это смертельно надоело. Сплошные бумажки, заявки, дерготня, никакой боевой работы, люди тоже расслабились, несколько раз устраивали пьянки. В ноябре началась операция «Уран». Немцы были окружены под Сталинградом. Под Ленинградом затишье, но появился генерал Самохин и поставил задачу произвести разведку и фотографирование позиций немцев в районе Гатчины. Один из самолетов первой эскадрильи оборудовали фотоаппаратом, и с раннего утра до позднего вечера первая эскадрилья выполняла аэрофотосъемки для командования Ленинградского фронта. А я гонял вторую и третью эскадрильи и добивался слетанности, овладения новой для большинства летчиков тактики. Было довольно много молодых сержантов, без боевого опыта. Но немцы значительно ослабили авиацию на нашем фронте. Основные силы немцев опять были под Сталинградом. В конце ноября пришел приказ сформировать из летчиков-ночников сводный полк КБФ и перебросить его под Сталинград. Полк стал именоваться 14-м гвардейским, 10 декабря перебазирование было завершено. Хрюкин поставил нам задачу сорвать ночные полеты транспортников к окруженным немцам. Немцы, зажатые в степи между Доном и двумя железными дорогами, отчаянно сопротивлялись. Днем наша авиация имела абсолютное господство в воздухе, поэтому длинные ночи использовались немцами для снабжения их войск. Мы подвесили дополнительные топливные баки, сбрасывать которые запрещалось, поэтому по инструкции не зарядили крайние малокалиберные браунинги. Основная нагрузка ложилась на операторов РЛС. Наведение было очень сложным. Ю-52, основной транспортник немцев, имел очень небольшую скорость, но достаточно высокую живучесть. Их аэродром находился в станице Морозовской, откуда немцы и летали в Сталинград. Мы собирались перехватывать их в 20 километрах от Морозовской, еще за линией фронта. Такие полеты очень выматывают летчика. Малейшая ошибка или изменение погоды, и есть шанс не вернуться. В первый вылет пошел сам. До линии фронта все было хорошо, и даже какая-то видимость. Потом повалил снег. За линией фронта – слоистая облачность. В первый день все сложилось удачно. Людмила дала курс. Я вышел с принижением на 200 метров. Немец шел с включенными навигационными огнями. Атаковал его снизу. Он сразу вспыхнул, видимо, перевозил бензин, но успел сообщить об атаке. Люда дала курсовой на новую цель. Этот шел без огней, это был не Ю-52, таких машин я не видел. Я вышел на него сверху. Его скорость дала Людмила. Чуть больше 200 км в час. 5 двигателей выбрасывали небольшие язычки пламени. Сзади на довольно длинных трассах летело 2 двуххвостых пузатых планера ГО-242. Сообщил об увиденном. Мне сказали, что это Хейнкель 111Z Свиллинг, бей в средний двигатель, там бензобаки рядом, очень слепит пушка, и носовые браунинги. Атака получается очень короткой, потом довольно долго приходишь в себя и промаргиваешься, очень тяжело вслепую управлять. Решил сверху больше не атаковать, сообщил об этом косе, приказал передать всем, по спине течет струйка пота. Я увидел землю очень поздно, чуть не врезался. Люда дала курсовой на близнеца. Но я его и так вижу, он горит, а планеров уже нет, отцепились. Одного обнаружил прямо по курсу и снизу обстрелял его, горит. Опять промаргиваюсь, пошел на близнеца. Снизу у Хейнкеля 111 пулемет, значит, у этого, 2. Решил близко не подходить, стрелять одиночными из пушки. Навелся на пламя, чуть влево, одновременно закрывая глаза, выстрел. Вот бы трассер, нет, но на борт у Хейнкеля сильный взрыв. Попал осколочно-фугасным, еще выстрел, мимо, навожусь, скорость небольшая, угловой скорости совсем нет, даю очередь из всего бортового, ни хрена не видно, перед глазами круги удлиненной формы, левый глаз замечает падение горящего объекта и взрыв на земле, все, хватит экспериментов, иду домой, но по дороге дают курсовой на еще одну цель, такая же каракатица, на этот раз бью из крыльевых по одному, а потом... По второму планеру, оба загораются, бензин, опустил нос, чуть снизился, поймал в прицел Свиллинг, тот пытается скользить, огрызается огнем, включил фары, и дал несколько очередей, горит, выключил все, сделал поярче свет в кабине, наконец-то вижу приборы, уменьшаю яркость, постепенно восстановилось ночное зрение, запрашиваю Людмилу, что с Хейнкелем, с экранов исчез, курс домой 35 градусов, давай, Пашенька, в воздухе еще даю приказание полностью зарядить крыльевые пулеметы трассирующими и бронебойно-зажигательными, все 4, и стараться использовать только их, атаковать только снизу. Несмотря на отданные распоряжения, 2 самолета не вернулись на аэродром. Связь с ними прервалась после атаки. Злой и недовольный самим собой, весь день конструировал из жести шторки с приводом от гашетки. Потом вместе с инженером полка Герасимовым монтировал их на своей «Кобре». Получилось несколько громоздко. Герасимов доделал дополнительно аварийный сброс устройства. В 7 часов испытали со стрельбой в темное время. Вроде бы работает. На середину фонаря поставили штатную шторку из черного материала. Взлетел, но испытать на противнике не удалось. Опять пошел сильный снег, пришлось возвращаться. Еще раз вылетел уже после 4 утра. В воздухе 2 цели, но идут в облаках. Ползу за ними. Наконец, один из них пошел на снижение и выскочил из-под облаков. Дорне, тоже морские летчики. Атакую. Не горит. Пошел на второй заход, а он шмык в облака и на обратный курс. Второй тоже развернулся. Пришлось передавать их Макееву. У меня кончалось топливо. Макеев одного сбил, а тот, которого я атаковал, сел на брюхо в расположении наших войск. У него вытекло топливо, но мне его не засчитали, так как по нему якобы стреляла зенитная артиллерия. На этот раз оружие не слепило, но корректировать стрельбу по трассе, а это обычный прием у летчиков, было невозможно, но на безрыбье. В результате ночные перевозки немцев были сорваны. Только в облачную погоду они могли выбрасывать на парашютах небольшое количество продовольствия и боеприпасов, большая часть которого не попадала к немцам. Немцы сдались 25 декабря. Меня наградили полководческим орденом Александра Невского. 30 декабря пришел приказ прибыть в Гумрак и лететь в Москву для награждения. Хотел взять с собой Людмилу, но мне отказали. В самолете полно генералов, пристроился на чехлах и уснул. В Москве поселили в гостинице «Метрополь», по 4 человека в номере. Нам, привыкшим к нарам и землянкам, условия показались просто райскими. 31 числа, В 17 часов нас повезли в Кремль. В 6 вечера началась долгая процедура награждения, длившаяся без малого 4 часа. Хмурое настроение меня не покидало до конца процедуры. Ордена вручал Шверник. В президиуме был Сталин, Шапошников, Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович и Хрущев. Получив орден, повернулся в зал «Служу трудовому народу» и пошел на место. Сталин оживленно переговаривался с Молотовым. Небольшого роста, с мешками под глазами, уставший, но улыбающийся. На лице Хрущева застыло восторженное выражение. Ест глазами начальство. Сегодня его триумф. Смотрю на него и вспоминаю, что произойдет через 10 лет. А сейчас они в одной упряжке. Хрущев через стол что-то отвечает Сталину. Потом завертел головой и замахал кому-то рукой. К столу подошел Хрюкин. Наклонился к Хрущеву. Слушает. Потом повернулся в зал и кого-то начал искать глазами. Наши взгляды пересеклись. Он повернулся к столу, еще раз наклонился к Хрущеву, взял какую-то бумажку и пошел в зал. Через минут 15 награждение закончилось. Нас пригласили перейти в другой зал, где нас ожидали накрытые столы. На выходе меня перехватил Хрюкин. «Постой, с тобой познакомиться хотят». Идут Сталин, Молотов и Хрущев. Маленький Хрущев, он мне едва до подбородка достает, что-то рассказывает, перемежая рассказ матом. Остановились напротив меня. Майор Титов, командир 14-го гвардейского истребительного полка ВВС КБФ. «Здравствуйте, товарищ Титов. Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий». Сталин с интересом рассматривал награды у меня на груди. «За что?» – показал он на первую звезду. «За прикрытие дороги жизни зимой 41-42 года, 4-й гвардейский авиаполк». Вторая, за деблокаду Ленинграда летом 42 года, 13-я гвардейская отдельная авиаэскадрилья, а за Сталинград, орден Александра Невского, только что вручили. Сталин удивленно посмотрел на Хрюкина и Хрущева. Насколько я помню, по докладам Василия и Клещева, начал Сталин, их эскадрилья была прикомандирована к нашему фронту, товарищ Сталин, залепетал Хрущев. Мы посылали представление, но где они и что с ними произошло? Мы не в курсе. За действия на Сталинградском фронте ни один человек, ни в 13-й отдельной эскадрилье, ни в 14-м гвардейском полку, ни одной награды не получил. Кроме этого ордена, Сталин изменился в лице, повернулся к Хрущеву и Хрюкину. Вы почему государство и партию нашу позорите? Как теперь этим людям в глаза смотреть? На банкете ко мне подошел адмирал Кузнецов. Здравия желаю, товарищ нарком. Сидите, сидите, майор, и попросил подвинуться моих соседей справа. Как успехи? Двоих потеряли, не успели подготовиться в Ленинграде, и погода была совсем паршивая. Все срочно, все бегом, как обычно. Нас с вами на завтра товарищ Сталин вызывает. В чем дело знаете, Павел Петрович? Я пересказал, что случилось на выходе из Георгиевского зала. Николай Герасимович заулыбался. Ну, ради такого и заходить не стыдно. Завтра в 16 часов 0 минут за вами заедут в гостиницу, майор. Просьбы или пожелания какие-нибудь есть? Направьте полк в Туапсе. Адмирал внимательно посмотрел на меня. Думаешь, там будет жарко? Я чуть прикрыл глаза и утверждающе мотнул головой. Хорошо, майор, бросим вас на усиление. Ну, не буду больше мешать вашим соседям. Он встал, извинился перед ближайшими моими соседями и пошел вдоль столов. Через полчаса наступал новый 1943 год. На столах появилось шампанское и высокие фужеры. За мной заехали в 4 и повезли в штаб ВМФ. Там к нам подсел адмирал Кузнецов, и мы поехали в Кремль. Кузнецов был сама любезность, но командующего авиацией флота с собой не взял. Закономерность. Авиаторы в ВМФ не в почете. Всесильный нарком их забивает одной левой. Хотя на долю авиации приходится большая часть побед. Дай бог с ним. Он решил воспользоваться моментом. В приемной довольно долго ждали. Потом нас пригласили. Сталин был не один, с ним был его сын Василий. Мы с ним коротко встречались под Сталинградом в первой командировке. Тогда он был капитаном, сейчас полковник. Изображает радостную встречу однополчан. Потом, повернувшись к отцу, радостно говорит: «Да, это он, я тебе о нем рассказывал. Они сменили наш полк и действовали эскадрильей за весь наш полк, и не теряли людей. Майор – зверь, а не летчик. И ребята у него в эскадрилье, как один, летающая смерть фашистам. Благодаря им удержали мост, Мамаев курганный завод, разбили танковую группу ГАТА. А вот с начальством у майора не получается, Василий. Я вчера узнал, что кроме майора, За Сталинград никто из летчиков ничего не получил. Почему, товарищ майор, товарищ верховный главнокомандующий? Я был командиром эскадрильи, а во второй раз – командиром полка. Вот отчеты, представленные командующему армией Хрюкину, вот все представления. Так, посмотрим. Василий тоже из-за плеча рассматривает бумаги. Отец, смотри, более 80 танков, больше 300 автомашин, 110 орудий, сбито 57 самолетов противника, а во второй раз, 41, и все ночью. Может быть, дело в вас лично, майор, расскажите о себе. Здесь есть загвоздка, товарищ Верховный. Ругался я с Хрюкиным, из-за того, что людей не бережет и тактику использует устаревшую. Один раз он меня в трусости обвинил, а меня еще год назад арестовывали, потому что не помню я ничего, что было до 21 июля 1941 года. «В чем особенность вашей тактики?» – спросил Сталин. «В построении эшелонами по высоте, использовании радиосвязи и радиолокации на уровне отдельной эскадрильи или полка. Мессершмитт превосходит в скорости на пикировании практически все наши самолеты, поэтому их надо встречать на подготовленных позициях, заставлять терять скорость и уходить на горизонталь. В этом случае наши самолеты имеют больший вес огневого залпа и большую горизонтальную маневренность. У Месса шансов не остается, только выйти из боя на пикировании. Но на кобрах мы их и тут догоняем. Вы скрываете эту тактику от остальных? Нет, мы учим всех этим действиям. У вас лично, майор, сколько сбитых? 32 лично и 18 в группе. Есть еще незасчитанные. А во, присвистнул Василий. Просьбы? Пожелания, замечания есть, недостаточно быстро передаем опыт в войска, товарищ Верховный, и очень мало радиолокаторов в войсках. Замечаний много, товарищ Верховный, воевать можно гораздо лучше. А пожелания я уже высказывал наркому Кузнецову, до конца февраля перебазировать полк на Кубань. Сталин вопросительно посмотрел на меня. Ростов мы не взяли, товарищ Верховный, война затягивается, немцу нужна нефть. Плацдарм у него на Кубани, основная мясорубка будет там, на юге, и нужен ударный самолет, способный догнать мессера на пикировании, и 185 с пушками ВИА-23, хотя бы эскадрилью в мой полк, а почему не Яки? Удивленно спросил Василий Сталин. Горят они, у Клещева летчики не хуже моих были, товарищ полковник, и против бомбардировщиков у Яков вооружение слабовато, а бомберов будет много, так что, кобра и 185, мне кажется, Николай Герасимович, что майор засиделся на должности командира полка, задумчиво сказал Иосиф Виссарионович, меньше полугода командует, 3 месяца, товарищ адмирал, заметил я, пожелания мы ваши удовлетворим, майор Титов, я оставлю у себя ваши бумаги, мы рассмотрим их на заседании ставки, можете идти, я вытянулся, развернулся и вышел в приемную, Кузнецов остался, ждал его еще 30 минут, он вышел из приемной, неторопливо надел фуражку и шинель, махнул мне головой. Мы вышли. Рисковый ты мужик, гвардии полковник Титов. Так с хозяином не разговаривают. Но ты ему понравился. Он подписал представление к званиям Героев Советского Союза всего летного состава 13-й гвардейской отдельной авиаэскадрильи. Это у тебя 3-я звезда героя. И представления по 14-му полку все подписаны. Схлопотать пулю на боевом вылете несколько проще, товарищ адмирал, чем в кабинете Верховного. Полк получил приказ передислоцироваться под Туапсе в поселок Огой. Нас доукомплектовали до 4-го эскадрильного состава за счет летчиков Черноморского флота. Придали нам 10-ю отдельную авиаэскадрилью. Из Новосибирска пришли первые 16-185-71, вторая партия еще в пути, но, как сказал приехавший с первой партией машин-инженер Янгель, в ней самолеты другой модификации 185-82FN. Получается полная неразбериха со снабжением. Каждая эскадрилья имеет разные самолеты. В первой Р-39К, во второй Р-39Н, в третьей И-185-71, а в четвертой 82FN. Аэродром маленький, в расщелине между гор, но хорошо оборудованный. Много зениток, стационарный радиопривод с моря, подземные капониры на 100 самолетов. Но заход на посадку сложный. 2 горы, 2 дыры. В десятке пока логги, но все летчики довоенные, летавшие на И-16. Янгель говорит, что Ишак И-185 очень похожи по управлению. Вечером он поделился известиями о том, что они уже и перестали надеяться на то, что самолет пойдет в серию. На все запросы им отвечали, что летчики предпочитают яки. Так что машины у нас практически бригадирской сборки, что он захватил с собой хороших механиков, которые быстро подгонят самолеты под летчиков и обучат механиков. Для их завода КБ это очень важный и очень своевременный заказ. Нас бы расформировали. Шли активные разговоры о том, что завод переведут на выпуск Ла-5 или Як-7. Неделя ушла на подготовку машин и летчиков. В это время Макеев и я вели разведку крымских аэродромов противника на Р-39К с подвесными баками. Ведомыми брали с собой командиров звеньев. Вторая эскадрилья дежурила на аэродроме и несла патрулирование района. Третья и четвертая учили матчасть. На третий день по прилету к нам прилетел генерал Ермаченков, командующий ВВС ЧФ. Хотя мы ему и не подчинялись, но находились на его снабжении, да и забрали у него целую эскадрилью. Понятно, что он не был слишком доволен нашим присутствием, но все равно надо налаживать взаимодействие. Затем прибыл вице-адмирал Октябрьский, командующий ЧФ, и ознакомил нас с планами командования. 4 февраля предстояло прикрывать морской и воздушный десант в Новороссийск совместно с силами флота и ВВС Закавказского фронта. Операция «Горы» должна была начаться через 4 дня. Операция «Море» была привязана к успеху первой операции. К первой операции нас обещали не привлекать, в связи с неукомплектованностью полка, но и козе понятно, что всем этим обещаниям начальство грош цена. Мы – ударная сила ВВС ЧФ. Самая новая техника у нас. Кто ж нам даст возможность спокойно изучить район БД и освоить технику? Как верный сын партии, я, несомненно, изучал великое произведение величайшего писателя современности генерального секретаря ЦК КПСС дорогого Леонида Ильича. И прекрасно помню, насколько неудачным было планирование и осуществление этих двух операций. С тех пор ничегошеньки не изменилось. Нас и сейчас расположили в самом удачном месте. Мы всего в 100 километрах от места будущих боев. Следовательно, мы будем вынуждены выходить из боя раньше немцев. А аэродром в Геленджике занят, как вы думаете, кем? Конечно, самой боевой частью. Транспортниками и противолодочниками. Двумя эскадрильями много не навоюешь. Поэтому я сходу атаковал Октябрьского и Ермаченкова на тему великолепно выбранного места дислокации.